Пользоваться этими удостоверениями в обычных условиях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому мы их не показывали. В конце концов, мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной. Вообще с моряком были связаны некоторые странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было, во всяком случае скудных ее запасов хватало только на главную газету «Одесские известия». Выход моряка был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных царских чайных бандеролей. Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету. Одна сторона этих глянцевитых листов была совершенно чистая. От краски бандерольная бумага не промокала. Бандероли были разных цветов в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные — сиреневые, желтоватые, серые и розовые. В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и отпечатан русский государственный герб — маленький двухглавый орел. Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой. Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось. В исключительных случаях для так называемых праздничных номеров нам выдавали белую бумагу. Белую ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широкими и тонкими древесными стружками, даже со следами годичных слоев. Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых. Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска. Из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной. Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников моряка, была его популярность. Газета расходилась мгновенно. Номера моряка буквально рвали из рук. Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги, у моряка была еще третья особенность — множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой. Выдавали все, что мог достать Кинти — твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль. Она тут же в редакции таяла, выпуская красный едкий тузлук и обмотки из вельвета. Эти блага распределяла между нами бурная Люсьена. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками. «Терпи немного, держи на борт, ясна дорога и близок порт». Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки. Иванов выдал 60 полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты. Кроме постоянных сотрудников, у моряка было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты, тех людей, что в наше время зовутся болельщиками. Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах — Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Сбурьевке и Станиславове. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму. Одесские рабочие корреспонденты от капитанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков собирались в редакции, как в своем клубе. Весь день бурлил кипятильник. Весь день Люсьяна заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков, язычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух. Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество. Иногда в этот редакционный клуб заходили старики, так мы называли всех, кому было больше 40 лет. Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Очканов, друг моряка и его придирчивый покровитель. Заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич. Но главным образом в клубе собирались моряки и журналисты, народ нетерпеливый и горячий.